Выслушав инструкции, Катран молча встала и двинулась к выходу. Денис услужливо распахнул перед ней дверь. «Счастлив, мадам, работать под вашим чутким руководством. Вместе мы...» «6:00. Будь у входа в этот бордель. Если опоздаешь хоть на секунду...» Когда дверь за агентом 12-го уровня и ее стажером затворилась, дежавю закатился добродушным старческим смешком. «Как вы думаете, магистр, чья возьмет?» «Не берусь делать прогнозы». «Года им на задание хватит?» «В сроках я их не ограничивал», — уклончиво ответил отец Финниган, наполняя бокалы. «Кстати, навестите барона. Заявочку все же надо оформить, пусть и задним числом. Проинструктируйте на предмет неожиданностей, ну и финансы, сами понимаете». «О чем речь? Господи, неужели наши проблемы в прошлом? Вы гений, магистр. Нет, ну какой ход? Ваше здоровье!» Магистры дружно чокнулись, довольные друг другом. «Наивные, минус на минус не всегда дает плюс». Задание первое. Разумеется, не в 6:00, не в 6:10, не в 6:30 нерадивый стажер в условленном месте не появился. Взбешенная Катран, мысленно послав его ко всем чертям, отбарабанила на амулете нужный код и очутилась в 11-м отражении центральной планеты. Со злости она слегка напутала в координатах и промазала, материализовавшись на опушке леса. Рассудив, что прогулка по свежему воздуху не помешает, она быстро сориентировалась и решительно двинулась в сторону городка, которым правил добрейший души человек барон де Брюсси. Шла прямиком через лес, свежий воздух подействовал благотворно, быстро остудил горячую голову агента 12-го уровня, которая начала соображать. «Без стажера нельзя». Конечно, Катран не сомневалась, что поймает оборотня легко, но стажер... Вот наказание. Подписанный договор вязал ее по рукам и ногам. Она остановилась, сердито пнула пенек на окраине полянки, села на него и задумалась. Возвратиться за обормотом? Много чести будет. Катран вновь взялась за транслятор, настроила его на ауру стажера, дала команду переноса и... В глазах потемнело. Такого оттока энергии от простейшего заклинания она не ожидала. Катран мысленно потянулась к ближайшей силовой линии. Бедная, как и все источники магической энергии в этом измерении. Ладно, на безрыбье, как говорится, рак рыба. Девица напряглась. «Я тебя, гада, из-под земли достану». Воздух задрожал. Миры соединились, над поляной заклубилась зыбкая марева портала, из которого медленно вытягивала стажера. Последний сопротивлялся, обеими руками держась за длинный стол, уставленный бутылками и всевозможной снедью. Ноги его болтались в воздухе. С другой стороны стол держала толпа орущих студентов. Какой-то потлатый юнец прямо по закускам полз к подчиненному Катран. «Дэн, держись!» Во все стороны летели кувшины и блюда с объедками. «Холобродов, немедленно назад! Я еще не все сказал на прощание!» В подпрыгивавшем за студентами мужичке с бокалом в руках пораженная Катран узнала профессора Коуэлла. Юнец тем временем добрался до стажера, схватил его за шиворот, с силой рванул и грохнулся на стол с куском рубахи Дениса в руках. «Братаны, беспредел в натуре!» — возмутился он. «А ну, навались!» Братаны навалились. Стол рывками пошел обратно. Теперь уже возмутилась Катран. Магических сил не хватало, зато физические. Она подскочила к Денису, схватила его за ноги, рванула, что было сил, и оказалась на траве вместе с сапогами и заправленными в них щегольскими портками стажера в руках. Оставшийся в одних плавках Денис продолжал мертвой хваткой держаться за стол, который медленно, но верно уползал в портал. «Ах так!» — агент 12-го уровня метнула бешеный взгляд на противников и тут только поняла, что они не просто тянут стол, а еще и магичат. Вот почему переход осуществлялся так трудно. «Сейчас вы у меня получите!» Глаза Кэтран мстительно блеснули. «Мало не покажется!» Девушка внезапно засмеялась. Ее осенила еще одна идея. «Большой привет папаше Финнигану!» — крикнула она студентам. Кэтран перенесла магическую энергию со стажера на студентов, и те с громким хлопком исчезли. Портал закрылся, Денис рухнул на землю вместе с перерубленным пополам столом. «Ну вот», — расстроился он, — «ты только начали гулять! Подъем, алкаш, нас ждут великие дела!» «Какие на ночь глядя дела? Вот разве...» Он потянулся к Кэтран и тут же отлетел в сторону. Мягкая нежная ручка агента 12-го уровня, когда нужно, становилась очень жесткой. «Что ты меня все время роняешь?» — обиделся Денис. «Вот наказание!» Стажер был, мягко говоря, абсолютно никакой. Без экстренных мер, поняла Кэтран, не обойтись. Девушка сделала пас и с любопытством уставилась на Дениса. Он протрезвел, но к ее жуткому разочарованию без малейших следов похмелья. — Где я? — изумился он, озираясь. — Фу ты, нам туда. С этими словами девица двинулась в путь, не заботясь больше о стажере. Юноша торопливо натянул брюки и кинулся следом, натягивая на ходу сапоги. — Ну какого черта в такую рань? Кэтран молча шла вперед, пытаясь осмыслить произошедшее. Ликвидаторы вышли из леса. — Слушай, давай быстренько назад, а? Нацепим чего-нибудь, а? Ну холодно же! В 11-м измерении стояла ранняя весна. Солнце еще не прогрело воздух, и над рекой, вдоль которой шествовали ликвидаторы, клубился туман. Кожа Дениса густо покрылась пупырышками. — И командировочные там остались. — Твои проблемы, — фыркнула Кэтран. — Слушай, давай вернемся, — прыгал сзади Денис, стуча зубами. — Мне Ланс свой амулетик детский подарить обещался. Ну как я без него оборотня ловить буду? — Оборотень — не твоя забота. Твое дело наблюдать, учиться у профессионала. Если ты после этого задания не поднимешь свой потенциал хотя бы на один уровень, я... Короче, отвали. Денис понял, что рассчитывать можно только на себя, и принялся озираться. Он был человеком действия, умел ставить задачи и последовательно решать их. Первая задача — одежда. Ему повезло. Минут через 20 тропинка привела их в селение, где стажер сразу приметил то, что нужно. Перемахнув через изгородь, он содрал с огородного пугала старый потрепанный кафтан и выцветшую на солнце соломенную шляпу с бубенчиками на полях. Нацепив на себя шикарный костюм, он сразу стал похож на страшилу мудрого. Пришлось, правда, сделать спринтерский забег, спасаясь от дворового пса. — Колокольчики, дри, идиот! — прошипела Кэтран. — Ты сейчас всех на уши поставишь. Команда слегка запоздала. Селение уже стояло на ушах. Вид ходячего пугала подействовал на местных шавок, как красная тряпка на быка. Они яростно рвались с цепей, бросаясь на изгороди. — Воры! — завопил хозяин прихватизированного Денисом костюма. Он вылетел из калитки, в одних кальсонах, вывернул из плетня кол и ринулся в погоню. Следом неслись односельчане, вооруженные различными сельскохозяйственными орудиями. Посланцы ордена переглянулись и, не сговариваясь, приняли единственно верное решение — бежать. — Может, помогите ж? — деликатно намекнул Денис. Его сапоги дробно стучали по дорожке, вздымая пыль. Колокольчики весело звенели. Против мирных жителей магию применять нельзя. Кетран галопировал рядом, высоко задрав передний подол юбки и заметая задним следы. «Ничего себе, мирные! А хочешь, они у меня озвереют?» «Ты лучше молись, чтобы я не озверела». «А хорошо, идем. Как думаешь, до города за полчаса доскачем?» «Минут через 10 еще один лесок будет. Потерпи, коль приспичило». Денис покосился на мелькавший из-под подола точеной коленки Катран. «Не дотерплю». «Кобель, я не это имела в виду». «А что?»